Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. Четвертая серия. Профессор Полонский сделал громче звук и подался вперед, пристально разглядывая женское лицо на экране. Но как это может быть она? Только тембр голоса и какая-то ее неуловимая повадка. И, пожалуй, кисти рук. И все? Нет. Нет, не может. Человек, пусть даже за 13 лет, так переменится. Передача «Формула победы». И наша очаровательная гостья Нина Александровна Коль. Не она. Все-таки не она. Память уже подводит. А жаль. Как бы я снова хотел, оказывается, повстречаться с той девчонкой из радиотехнического. Тогда мне казалось, что она разрушила всю мою жизнь. Тогда, в 1987 году, доценту радиотехнического института Полонскому льстила связь со студенткой вдвое младше него. Льстила и радовала. Вероника Веселова не была первой его любовницей-студенткой. Однако Вера, в отличие от других увлечений и развлечений, просто очень нравилась Полонскому. И ее не по-детски здравые рассуждения, и ее юмор, и то, что девушка оказалась девственницей, как бы накладывало на Владислава Владимировича дополнительные обязательства по ее защите и оберегу. А когда еще выяснилось, что она сирота, что родители погибли на Нахимове, доцент стал относиться к ней с еще большей бережностью. Об их романе знала только Зойка, соседка Веры по комнате в общаге. Сюда Полонский иногда приходил, когда обитатели общежития дружно отправлялись на дискотеку. Однажды Вера попросила подругу в очередной раз об одолжении вернуться из дискотеки попозже. Ох, везет же тебе, дури! Такого красавца подцепила. Ну что ты, Зой, у него семья. Слушай, а это твой одноклассник, ну, из геолого-разведочного, Вася-то. Васька? Да ну, встречались пару раз. Он такой наивный маленький. Разве их можно сравнить? Да, после Владислава Владимировича тебе все ровесники дураками казаться будут, точно. Слушай, а как доцент не боится приходить в общагу? Вдруг его застукают? Он говорит, тут, говорит, молодостью пахнет. И Зойка убежала танцевать. Полонский опоздал на полчаса, но пришел с букетом астр. Она бросилась ему на шею, он приподнял ее и закружил по комнате. Девчонки на дискотеке? Ага. Чай пить будем? Я вкусного принес. Я не хочу чая, я тебя хочу. Эй-эй-эй, не так скоро. Ну что там в институте нового? Так, а ты что, не была сегодня? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, я все, весь день тут сидела, ждала, что ты придешь. Ну что ты нахмурился? Я что, что-то не так сказала? Да все так, милая. Все так, просто хочу совет тебе дать. Какой? Ну зачем ты откровенно говоришь? Сидела целый день, ждала. А что же мне говорить? Ну, не знаю, ездила за город со старым другом. Или ходила на мусфильм, на кинопробы. Придумывай что-нибудь. Это какие-то глупости сейчас говоришь. Вот какие-то глупости. Хоть ты и доцент. Зачем мне врать? Мне не нужны никакие кинопробы. Друзья мне не нужны ни старые, ни новые. Мне ты нужен, ты. Ну, что ты кипятишься? Глупая, я же советую тебе как лучше. Запоминай, на будущее пригодится. Мужики обычно не понимают, когда к ним, то есть к нам, с открытой душой. Точнее, мы это в общем любим, но быстро от этого устаем. Начинаем хандрить и скучать. Знаешь, Влад, извини, но тебе сейчас придется уйти. Ко мне через 10 минут придут гости. Два негра из Лумумбы обещали на кофе заглянуть. Отлично. Просто отлично. За выдумку 5 с плюсом. Да, спасибо. И за усвоение материала 5. Давай быстрее, чтобы успеть до твоих негров. И он по-хозяйски потянулся к ее губам. Ровно через 10 минут в дверь постучали. Ты что, про негров серьезно? Нет, конечно. Я даже не знаю, кто это. Лежи тихо. Сейчас уйдут. Ты черт. Не уходят. Какие настырные. Нет! Ну это я, кровь! Чего тебе? Дай халат быстрее. Я сигареты забыла! Я на секунду! Вера распахнула дверь. На пороге стоял Вася Безбородов, влюбленный в нее куйбышевский одноклассник. Вася, ты? Я его не заметила. Он со спины подкрался. Вася прошел в комнату и встал над Полонским, лежащим под простыней. Вставай, сволочь, ты сопляк! Я... Вася! Да? Я тебе покажу, кто это сопляк! А ну пошли! Куда? Куда? Драться будем! Я не против, только позволь сначала оденусь. Или ты сейчас уходишь, или ты просто, Вася, ты будешь просить прощения у Владислава Владимировича. Ну, или я знать тебе не хочу. А, значит, ты меня знать не хочешь. Да, ты его с ним останешься. Да я останусь с ним. Ну, давай. Ну, да. Ну уж нет, сука. Ну, сука! Драка была ужасной. Стол перевернулся, учебники рассыпались, посуда побилась. В коридоре раздались милицейские свистки. Стремительно в девичью комнату ворвался комендант и следом дружинники. Злорадным голосом комендант произнес, глядя на окровавленного, полуголого Полонского: «Здравствуйте, дорогой Владислав Владимирович». В общем, после этого случая роман преподавателя со студенткой стал известен всему институту. После заседания кафедры и партсобрания Полонский из института уволился, так больше ни разу к Вере и не заглянул. Васе в его институт тоже написали телегу, на основании которой он подлежал отчислению из своего геолога-разведочного, а это означало армия. Вера сама приехала в его общагу. Вась, не дури. Ты что, заболеть не можешь? Угу. У меня знакомая вон в первом меди. Она говорит, любую болезнь можно изобразить. Угу. Да, сотрясение мозга, шизофрению. Угу. Послушай, ну ты хоть... Может, писаться начнешь по ночам? Я в Афган хочу. Вась, ну хватит, не сходи с ума. Откосишь годок, поработаешь, потом восстановишь. Я сказал уже. Вась, ты о маме подумай. Значит, ты ни о ком не думаешь, а я почему должен о ком-то думать? Ну зачем? Зачем ты пришел в мою комнату? Я ведь тебе 100 раз говорила. Без предупреждения не приходи. Это моя жизнь, моя, понимаешь, моя. Ну и как она? Как она, твоя жизнь-то? М? Появился он хоть раз с тех пор? Господи, я думаю, знаешь что? Он очень обижен на меня. Смертельно за этот скандал. Это конец его блестящей карьеры. Ты его любишь? Не знаю. Наверное, нет. Нет, это была ошибка какая-то. Ошибка наваждения. Ваську в армию провожали 2 общежитиями. Все девчонки из радиотехнического в этот вечер пошли в геолого-разведочный. Только Вера не пошла. В этот день она допоздна сидела в Ленинке, выписывала все новые и новые подробности о катастрофе Нахимова. Иногда газеты публиковали фотографии спасенных. Убийцы среди них не было. Она хорошо помнила его лицо. Вера вернулась к себе в комнату поздно. Было тихо. У двери сидел Вася. Ты где была? В Ленинке. Чай будешь? Буду. Тихо как? Все на моих поминках. Господи. Ну, перестань. Что же ты, он тебе даже туфель не купил нормальных? Этот твой доцент. Эти-то вон твои совсем расклеились. Оставь ты его в покое. Замерзла ты, Вер. Давай я ногу разотру. Вась, не надо. А что ты делала в Ленинке? Просматривала материалы о Нахимове. А что меня с собой не взяла? Я бы помог. Ну, зачем тебе это дело мое? Ты сам по себе, я сама по себе. Никогда не говори так, сама по себе. Никогда не говори так, не смей. Он резким движением сбросил со своих колен ее ноги и впился в губы крепким, пахнущим водкой поцелуем. Сначала она попыталась вырваться, но он сжимал ее все крепче. Это был не прежний Васька, ласковый, послушный котеночек. Теперь ее целовал незнакомый человек, злой, сильный и уверенный в себе. Она сама не заметила, как стала отвечать на его поцелуи. Вась, Вась, не надо. Надо. Вера, я 2 года думал, что не надо. Ждал, идиот, дождался. Вась, ну перестань, ну вдруг кто-нибудь придет. Верочка, Верочка, я 2 года тебя не увижу, я прошу тебя. Они очнулись от запаха гари. Вася вскочил спасать электрический чайник, потом подошел к окну и закурил. Вася, ты чего? Я не вернусь оттуда. Я чувствую. Вася, ты обязательно вернешься. Придешь сильный, красивый, и мы... Мы, может быть... Можем пожениться хоть завтра, но я не вернусь. Назови его Васька, ладно? Вася, ну, перестань. Да выбрось ты из головы, но ты обязательно вернешься. А я буду тебя ждать. Ой, Ли. Честно, честно. Вера не стала говорить Васе, что после сегодняшнего вечера никакого маленького Васи быть не может. К январю, когда Вася уже был в армии, Вера установила уже почти 300 пассажиров с Нахимова, сдала сессию всего с 1/4, получила повышенную стипендию, и только тут... Что, Вера? Что? Дисфункция? Нет. А что? То самое. Ой, Верочка, что теперь делать? Рожать. Ну как же ты одна? Да я, знаешь, подумала, если бы родители были живы, они бы мне точно сказали «рожай». Возмущались бы, конечно, ругались, но сказали бы «рожай». Васе-то напиши. Здравствуй, Васенька. Пишу тебе на лекции по физике. Ну как тебе служится? Где ты? В каких краях? Я понимаю, что это, может быть, военная тайна, но хоть напиши, что там за природа, погода какая. На самом деле все это не важно, Вась. Да, знаешь, я ж беременна. Будет маленький Васька, как ты и заказывал. Уже 4-й месяц. Я только вчера узнала, так что готовься стать папочкой, возвращайся скорее, твоя Вера. Ответа на это письмо не пришло. Однажды на перемене Зойка подошла к Вере какая-то странная, не глядящая в глаза. Слушай, тут утром телеграмму принесли, а ты ушла уже. Бабушка? Нет. Вася, похоронка на него пришла матери в Куйбышево. Прошло 13 лет. И вот Ника Колесова смотрела по телевизору передачу о себе. Красивый и богатый бизнесвумен. Во дворе играл с собакой 12-летний Васечка. А в это же время, в другом месте, смотрел на ее экранное изображение профессор Полонский. Смотрел и не узнавал. Надо все-таки записать телефон этого ее салона. Вы слушали 4-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.